Логика мазохиста, вздохнула Зеленая. Похер, пожал я плечами. Ты лучше следи там сверху, чтобы какая-нибудь тортила меня за жопу не укусила. А я пока допрошу пленных. Чешуйка все это время сидела на крыше одного из зданий чуть дальше по улице с какими-то дальнобойными чарами и готовилась помочь в случае, если запахнет жареным. Хозяин, ты слишком рискуешь. Твоя сила, в другом. Оп-пана. Кого мы слышим на волнах год-год лали-лали, 107 FM. Что, перестала дуться? До базы добралась? Нет. Да. Ну, хотя бы так, невольно улыбнулся я, садясь рядом с той девушкой, которой отрубил руку. Мда, многого я от нее не добьюсь. Девка, кстати, симпатичная. Вот только не жилец. Лежит лицом вверх, бледная, судорожно зажимает обрубок целой рукой. Зрачки глаз расширены, лихорадочно дергаются, словно пытаясь что-то увидеть. Каска слетела, короткие каштановые волосы красиво разметались, резко выделяясь на фоне серого пыльного асфальта. Окровавленный автомат лежит рядом с перерезанным дулом. Хм, а я ведь даже не заметил, как рассек ей оружие. Вдруг девушка резко дернулась и выгнулась дугой. Закричала, опала, и начала медленно подниматься, не сводя с меня пристального взгляда налившихся зеленым свечением глаз. Я сделал пару шагов назад, призвал копье и оперся на него как на посох. Особой опасности, как ни странно, я не ощущал. Во всяком случае, уровень угрозы был не выше, чем от обычного сильного человека. Ну, может, чуть выше, но недостаточно, чтобы заставить меня волноваться. Тем более, что оружие. Вззззззз. Эх, тяжело вздохнул я, глядя на что-то вроде энерголапы из зеленого света, выросшей у девушки вместо отрубленной руки. Сэрос, ты ли это? Хотя нет, та была блондинкой, да и сиськи у тебя поменьше. Чего тебе надо? Страшно, страшно, ковырнул пальцем в ухе, слегка поморщившись от гуляющего эхом по пустой улице громоподобного голоса. По идее, он должен был вызвать страх и трепет в одном жалком смертном, представленном моей Хари, но мне похер, а нужно мне прикончить чувака по кликухе Некро, или Некрофил, хуй его разберет. Не знаешь, где эту шалаву отыскать. Ты не знаешь, с кем связался. Хм, неужели у тебя в кроватке? Тогда понятно, чего это ты в бабью шкуру влез. Ты не подумай, я сексуальные меньшинства не притесняю. Каждый гомик имеет право оттопыривать зад перед тем, кем захочет. Вот только не слишком умное. Удар энерголапки я блокировать не стал. Может, копье бы исправилось, но проверять как-то не хотелось. А вот в чем я был точно уверен, это в атаке. Шаг в сторону, рывок вперед и выпад в голову. Вот и поговорили, вздохнул я, глядя на медленно превращающееся в черный пепел тело девушки и слушая астральный вопль раненого бога. Ибо нихер тут тентакли по девушкам рассовывать. Ну ничего, при личной встрече я тебе свой дырокол в задницу засуну, да поглубже, как ты любишь. Ты просто бесишься, что он у тебя добычу увел, напряженно хихикнула чешуйка, подходящая сзади. Может быть, пожал я плечами, с сомнением глядя по последнего пленника, оглушенного попаданием Гладиуса. А может быть, у меня с этим педиком любовь с первого взгляда. Что с ним делать будем? Без разницы, главное побыстрее, ответила Зеленая, прислушиваясь к чему-то. Юфий сюда отправил остальные свои отряды. Да и монстры зашевелились. Тогда придется не церемониться, поморщился я, отзывая копье и закатывая правый рукав. Соси, вылезай, паршивец глазастый. Неть. Что значит неть? Ты что, издеваешься? Тукутура рядом. Есосай их страшно. Тукутура страшная. Во-первых, вполне себе милая кошатина, не надо тут заливать. Во-вторых, ничего она тебе не сделает, обещаю. И в-третьих, ты же этот, как его, ловец душ. Это тебя все боятся. Тукутура, это личное. Устало помассировал виски. Хмуро посмотрел на собственную руку. Слушай, ты либо сейчас вылезаешь, вытягиваешь душу этого кадра и начинаешь анализ на предмет интересной инфы, либо я хватаю Туки и запускаю ее к себе в астрал. Да, я, это чудовищно, работать будешь, вперед. Рука неохотно пошла волнами, чернее и открывая на тыльной стороне кроваво-алый глаз. Вот только в этот раз он был не грозным и пугающим, а скорее сам испуганно крутил зрачком по сторонам. Вытянув астральные полупрозрачные щупальца, монстрик быстро обвил ими теплящийся в груди мужика огонек души и рванул на себя. Секунда, и бедная душонка скрылась где-то в моем теле вместе с монстром, вернувшим контроль над конечностью. Меня интересует информация по их богу и структуре орк. Договорить я не успел. Острое ощущение угрозы сначала резануло по нервам, заставив закрутить головой. А потом я едва не упал на колени, словив неслабого такого астрального леща. Ощущения были как от тех затрещин чешуйки, но в разы сильнее, злее и как-то острее. Словно не ладонью, а кувалдой с острым клювом приласкали. Вот сучка, оскалился я, пытаясь удержаться в шатающемся и куда-то плывущем мире. На, что именно и как я сделал, не смог бы объяснить даже самому себе. Я увидел включившимся магическим зрением тянущийся ко мне по астралу поток зеленой энергии, бьющий то ли какими-то волнами, то ли лучами. И, не особо задумываясь, просто потянулся к этой хиророгине виртуальной рукой, ухватился и от всей души долбанул коктейлем из маны древних и смотрящих. Раздавшийся вой ударил по мозгам даже сильнее самой атаки, окончательно сбив с ног и заставив смотреть на волнообразно вращающийся вокруг мир. «Ты как?» Посреди этой херни появилась мордашка чешуйки с участливым взглядом. «Как будто каждая извилина моего мозга ушла в недельный запой», — честно ответил я. «Ну ничего», — оскалилась зеленая, — «раз шутишь, значит все не так плохо, родная», — простонал я. Поднимаясь на ноги с ее помощью, буду шутить даже когда меня свернет кольцом и засунет голову в задницу. Защитный механизм психики, синобитов ему в жены. Ну, это ты сейчас гипертрофируешь. Чешуйка что-то прочирикала на незнакомом языке, поводила руками и меня окончательно отпустила. А теперь давай валить, пока к этим ребятам подмога не прибежала. Дык я что, против? Прислонившись спиной к стене, я устало выдохнул и потер виски. Атака бога была неожиданной и наглой. Вот только ничем, кроме приличной порции головной боли, она не закончилась. Ну и желанием прикончить гада при первой же возможности. Слушай, а это вообще законно? Похлопав себя по карманам, я выловил черную зубочистку и сунул в зубы. Не то, чтобы это мне как-то помогло с текущими проблемами, но... Стало сразу как-то спокойней. Наверное, такое же ощущение у какого-нибудь курильщика, который вернулся к вредной привычке после долгой вынужденной завязки. Что именно? Не оборачиваясь, уточнила зеленая, изучая улицу с края крыши. «Жопу такую иметь», — проворчал я, глядя на ее оттопыренный зад. «А то ты мысли мои, блин, не читаешь». «Читаю», — согласилась она, выпрямляясь и аккуратно разглаживая и так облегающий до похабного предела черный комбез из магазина для взрослых, который Изя и мозг почему-то отнесли к классу легких ББС. «Только у тебя там обычно одна похабщина, под слоем которой очень сложно что-то разобрать, да и диалог как-то поддерживать нужно. Что же касается этого Юфея, то ему сейчас должно прилететь по шапке, причем от своих же». Основное правило таких вот противостояний заключается в противоборстве равных сторон. Боги играют с богами, смертные со смертными, и не лезут в песочницы друг к другу. Но я бы сказала, что в нашем конкретном случае есть определенные нюансы. Мы уже прем буром на одного из богов, у меня в подчинении другая богиня, куча разнообразных тварей и вундервафлей, да и сам я, уже не человек. Ну да. Примерно так. Дерьмо. Это поэтому Мют приперлась и начала качать права на тему моего официального представителя. Вроде как заявила, что я нахожусь под ее крышей. Мафиозина мелкая. Впрочем, этот Юфи теперь вряд ли самостоятельно сунется, после такой-то сдачи. Да и не силен он сам по себе, если верить смотрящим. Гораздо больше меня волнуют Некро и их третий, Йоцун, он ведь вообще дракон. А эти твари, они такие. Какие? У меня прямо перед глазами вдруг оказалась мордашка чешуйки с требовательно прищуренными глазками. Наглые, самоуверенные и охеренно жопостые, оскалился я. Так уж и быть, посчитаю это за комплимент, кивнула она. Ну да, попки у драконец действительно что надо, раздался насмешливый голос, особенно с такого ракурса. Еще до того, как он успел закончить свою приветственную фразу, мы уже успели вскочить, принять боевые стойки, увидеть говорившего, опознать, осознать бренность бытия и длину меха явившегося писца, опустить оружие, сесть на жопы, обняться и мысленно послать все нахер. На бордюрчике, идущем по краю крыши, сидел и весело скалился вполне обычный на вид рыжий паренек, с глазами цвета расплавленного золота. Глава 262.2. 2. Драконы и зеленые. Сидя в обнимку, мы самозабвенно орали, отдавшись этому делу всей душой, вкладывая всю мощь легких и до предела напрягая голосовые связки. «Издеваетесь?» — обиженно спросил Шен, когда мы взяли паузу, чтобы отдышаться. «Ага, угу. Вот набегут сюда сейчас разные твари и издеваться буду уже я», — дракон поджал губы и сердито нахохлился. «Я тут, понимаешь ли, отрываюсь от важных дел, лечу проведать дочь старого друга, узнать, все ли с ней в порядке, не обижает ли ее злобный буревестник. Тортик вон даже стыб, купил», — он потряс белой коробочкой, перевязанной розовой подарочной лентой. «А они тут, орут, клоуны, блин. Если набегут, то мы либо завалим, либо свалим», — улыбнулся я, втихаря лапая грудь дракоши. «Андрей», — зашипела она, — «совесть поищи, а то по башке стукну». «Зюка», — усмехнулся я и прекратил лапать, но руку не убрал. «Ну и с чем, дорогой родственничек?» — пожаловал. «Сожрать бы тебя, наглый кусок идиота», — покачал тот головой, ставя тортик на крышу. «Так не дадут же». «Еще я неперевариваемый», на всякий случай предупредил этого ящера, «а то помню его в истинном обличье. Такой когтем прижмет и все, пиздец, раздавит как жука, вместе с планетой, и похер ему будет на всю силу бездны, коси и прочее. Меня старик Тайшадыс когда сожрал, потом 3 дня животом маялся, с горшка не слезал. Я ему чуть задницу не порвал, когда с той стороны вылезал. Да». Со странной улыбкой спросил рыжий, а я вот от него совсем другое слышал. Кстати, он передавал привет и обещал, если ты вернешься, навестить и поучить уму-разуму, и разным позам. Мне резко стало не до веселья. Тайшадыс, это не милая и пуфистая Нокси. Этот реально могит, и чхать он хотел на мнение всех этих бессмертных. Ну, разве что тха прикрыться можно, да и то не факт, если серьезно. Подала голос чешуйка. «Зачем появился? Вообще-то, твоему отцу обещал. Не маленькая девочка, да и присмотра за нами и без тебя хватает», перебила его зеленая. «К тому же, сомневаюсь, что у тебя нет более важных способов убить время. Ты сильно недооцениваешь важность данного мною слова», дракон немного устало потер веки. «И я действительно за вами приглядывал. В полглаза, но постоянно». Шен порылся в карманах и достал сигареты с зажигалкой. Зажег. Затянулся. Смял пустую пачку и скинул с крыши на пустую улицу мертвого города. «Вас тут намечаются проблемы с одним нашим сородичем», — продолжил он. «Йоцунь относительно молодой, но на вас двоих хватит. Я могу помочь». Мы переглянулись. «Ну что сказать? Нам с чешуйкой не нужно было даже обмениваться мыслями, чтобы понять друг друга и принять одинаковое решение. Нахер. Сами справимся». Шен скептически посмотрел на наши морды и устало помассировал веки. «Дети, блин», — вздохнул он, снова смерив нас с оценивающим взглядом. «Ну и как вы собрались убивать взрослого дракона, который отлично владеет магией, состоит в союзе с 2 богами и вообще имеет немаленькие размеры? Насколько немаленькие?» Тут же заинтересовался я. «Поменьше меня, это точно», — оскалился рыжий, демонстрируя острые клыки. и похлопал ладонью по бортику, на котором сидел. Где-то с этот дом, если я не ошибся в расчетах, ну, плюс-минус пара десятков тонн. Уверенности у меня поуменьшилось. У чешуйки, судя по донесшимся от нее эмоциям, тоже. Но вот упрямства хватило бы на десяток маленьких осликов и двух кроликов на сдачу. Ну и, бездна с вами, махнул рыжей лапой. Мое дело предложить. Тогда хотя бы предупрежу об одной нехорошей штуке. Этот тип из одного неприятного клана. С ними не любит связываться из-за особенности родословной. Не знаю, как оно там точно работает, но в случае смерти кого-нибудь из них на убийцу накладывается что-то вроде метки, которую все члены клана ощущают на огромном расстоянии, и стараются либо убить, либо порядочно подгадить. Так что по возможности воздержитесь от крайних мер. Потом легче жить будет. Хм. С одной стороны, он прав. И с другой тоже влезла в мысли зеленая, чуть сильнее прижавшись ко мне грудью. Я слышала от отца о чем-то таком. Действительно неприятная особенность. И не факт, что твоя способность подобную метку уберет. Ну давайте я вас хоть до базы подброшу. Глядя на нас, предложил Шен. Да у нас тут эти, боевые действия, ответил я. Бьем рожи супостатам. Поддакнула чешуйка. В промежутке страдаете фигней, закатил глаза рыжий. Ладно, бездна с вами. Буду считать, что долг исполнен, просто дочка старины Лероя оказалась слишком твердолобой и связалась с неподходящей компанией, выразительный такой взгляд в мою сторону. А я что? Я ничего. Это она на меня плохо влия. Ай, дура, не щипайся. Ничего, дрессировке он поддается, улыбнулась чешуйка. Так что, дядя, можешь снова лететь по своим делам. Угу, вздохнул Шен, вставая. Только мне недалеко, буквально на местную орбиту. И пробуду я там еще пару дней. Думаю, даже застану развязку вашей войнушки, так что в случае чего не стесняйтесь, кричите громче. После чего расставил руки и картинно упал с края крыши спиной вниз, чтобы через мгновение взмыть в небо стремительным лучом серебристого света. «Пижаан!» – завистливо протянул я. «Тоже так хочу. Так в чем проблема?» – хмыкнула продолжавшая прижиматься ко мне чешуйка. «Вон, прокачай балахончик. Парить он уже умеет, может, и летать научится. Или изучи нормально магию и летай хоть на крыльях, хоть на струе раскаленного газа. Угу, из задницы», — вздохнул я, провожая взглядом теряющуюся в черных небесах серебристую точку. «А еще можно поймать руха и вытрясти из него модификацию татухи, которая позволит мне принимать облик дракона. Или еще лучше, продаться Делюр со всеми потрохами, чтоб она возродила меня в драконьем теле. Боюсь, мои сестры будут не согласны», раздался на самой границе восприятия смех смотрящий. «Да и мют в стороне не останется. Но это твой выбор, если так желаешь». «Не, не, не». Поспешно замотал я головой. «Это шутка и гипотетический просчет вариантов. Для каждой шутки найдется дебил, который попытается притворить ее в жизнь», криво улыбнулась дракоша, поднимаясь на ноги. «Давай уже, пошли. А то на наши концерты сейчас кто-нибудь, да прибежит». «Есть такое», признал я, вставая следом и пытаясь справиться с накатившим на мгновение головокружением. «Слушай, мне кажется, или монстров как-то меньше стало?» «Не кажется», покачала головой чешуйка, к чему-то прислушиваясь. «Их действительно стало меньше. А те, кто остался, не нападают и вообще стараются держаться от нас подальше. Кроме той группы, что мы засекли перед прыжком через портал изнанки», припомнил я огоньки душ тех тварей. «Вот только больше я их не засекал». «Есть такое», кивнула зеленая. «Что делать будем?» «Продолжим охоту на последователей Юфея». «Что говорит Изя?» «Они вообще на связь выходили. В том, что с подразделением из Ауры все в порядке, я не сомневался, там была кроконяшка и через нашу связь я примерно чувствовал ее местоположение и состояние. Точно так же, как и доску, Анны, частично, Лут. С последней у нас были немного другие отношения, так что информация через канал связи поступала в другом виде. Да нормально все, зеленая соблазнительно потянулась и посмотрела куда-то вдаль, на открывающийся с крыши вид каменных джунглей. Выходила на связь, пока ты с командой срезвился. Все нормально, летают, по мутантам постреливают, няшка жрет все, что не успевают у нее забрать. Вот только никаких намеков на местоположение Некро. Херово, вздохнул я, просчитывая варианты. Пойдем дальше искать карту, предложила Дракоша. Думаю, неторопливо протянул я, как раз в этот момент начав получать информацию от Соси и Ильсафора, которые наконец разговорили душу пленного. Я думаю, что нам нужно навестить этих любителей пострелять. Ну и... Выгнула она бровку. Эх, ни хрена ты в драматических паузах не смыслишь, зеленая. Угу, кивнула она, подходя к оставленной шином коробке с тортиком и садясь на его место. Развязала ленточку, сняла крышку, посмотрела и резко захлопнула. А потом развернулась и со всей силой швырнула в сторону горизонта. И развернулась в мою сторону с красной мордочкой и лихорадочно блестящими глазами. Видел. Ну, если она про то фото, что цветной глазурью было распечатано на верхней плоскости торта, то... Забудь. Ну, подумаешь, пожал я плечами. Многие девочки по молодости играют со всякими игрушками. Гррррр. Забыл, поднял я вверх лапки. Уж больно взгляд у нее стал неадекватный. Ладно, у каждого свои пунктики. Так, давай лучше подумаем, как будем этих зелененьких атаковать. У них лагерь в одном из коттеджей на южной оконечности городка. Там же сидит их полевое начальство, которое должно быть в курсе местоположения Некро. Да я в курсе. Твой монстрик все мне продублировал. Немного успокоившись, ответила Чешуйка. В принципе, мы можем провернуть это и сами. Штурм в одно рыло укрепленной базы противника. Оскалился я. Кто из двоих должен отвечать за здравый смысл? Не штурм, а скрытное вхождение в стан противника. Наставительно подняла она палец. Надеюсь, что стан этот будет изящный, тихо рассмеялся я. А то волосатый и накачанный я проникать отказываюсь. Ну тогда это сделаю я. Вот хрен тебе. Я слишком сильный собственник. Ну, как скажешь, захлопала она честными глазками. Пф. Только есть пара проблем, продолжила девушка, разом подрастеряв игривость и устало вздохнув. Шен ведь прав, что мы можем противопоставить полноценному взрослому дракону. Ну, призвал в правую руку копье, а в левую Ильсафор. Вот, одно воткну ему в жопу, а второе засуну в глотку. Если серьезно, выгнула она бровку. Я серьезно, ответил я. Если случайно прибьем и явятся родственники, то земля окрасится драконьей кровью, а небеса почернеют от печали, глядя на горы тухлого мяса, в которые превратятся некогда величественные создания. Просила же серьезно. В ответ я только зло оскалился. К базе противника решили подобраться этой же ночью. Причем с косплеем. Ты уверен? В очередной раз спросила Чешуйка. Это авантюра даже для тебя. Женщина, не капай на мозги, и так страшно. Давай уже, испаряйся. Изумрудная драконица повернула голову и смерила меня укоризненным взглядом. После чего фыркнула и исчезла. А я начал падать с километровой высоты, стараясь удержать рвущиеся из горла вопли и внутренние органы, стремящиеся покинуть спятившую тушку и отправиться на поиски куда более спокойного хозяина, у которого нету в жопе шила размером с елдактероназавра. Балахончик на мне пришел в движение и разделился на две части. Одна, которая поменьше, обернула меня на манер кокона и скрыла от любопытных глаз, которым вдруг взбредет в голову посмотреть на небо темной безлунной ночью. Вторая половина, растянувшись пошире, образовало что-то вроде дельтаплана, на котором я начал по спирали спускаться к месту базирования противника, небольшому двухэтажному особнячку с заросшим садом и скрытым бункером в три подземных этажа, из-за которого зеленые и выбрали это место в качестве временной полевой базы. Из памяти пленника удалось вытащить информацию, касающуюся системы наблюдения и сигнализации. И, Тихо охренев от количества ловушек и скрытых сигналок на подходе к особняку, я решил плюнуть на попытку пробраться через все это и просто упасть на противника с воздуха. Они, конечно, и к этому были готовы, но чисто для галочки, никто в этом навернувшемся с последних извилин мире всерьез не верил в наличие у кого-нибудь внятных ВВС. Вот и ограничились одним наблюдателем и автоматической зениткой, которая реагировала на крупные металлические объекты, пролетающие над коттеджем. Как хорошо, что я не металлический, а наблюдатель не пялится в небо без перерыва. Да и много ли можно разглядеть в прибор ночного зрения, даже усиленной магией бога. Но риск все равно был. Так что на этот случай на моем ухе была гарнитура, а глаза внимательно следили за будкой на плоской крыше коттеджа, в которой замаскировали зенитку и пост наблюдения. В случае, если меня засекут и покажутся дула орудия, мне будет достаточно короткой команды и изавра накроет тут все артиллерийским огнем. Причем ее отделению даже не нужно будет прерывать свои собственные поиски, реактивные снаряды мехи по параболе долетят с того конца города за пару секунд, а я тем временем пересижу залп зенитного орудия в тенях. Но обошлось. Мягко приземлившись на краю крыши, я мысленным приказом собрал крылья балахона и рывком приблизился к будке. Заглянул в окошко. Ухмыльнулся. Часовой спал. Это неудача, а долбодительство со стороны противника, вздохнула чешуйка. «Ну, должно же мне хоть иногда вести мысленно», — ответил я, проскальзывая внутрь и позволяя чешуйке взять временный контроль над телом. Сонные чары легли на сознание человека легко и без сопротивления, погрузив дремавшего парня в полноценный глубокий сон. Глава 262. 3. Смерть приходит с потолка. Я стоял и молча смотрел на него. Монстры. Люди. Боги. Ха. Все они, лишь пыль под ногами моего ЧСВ. Но он, только это проклятое порождение глубин варпа, отрыжка кошмаров всех древних богов, вековое зло, таящееся на пороге этой ебанутой вселенной, пос. Андрей. По внутренней стороне моей бедной черепушки прокатился басовитый драконий рык, совершенно не похожий на миленькое щебетание чешуйки. Хватит фигней страдать. Работай уже. Да. Мэм, обреченно вздохнул я, глядя на замочную скважину массивной металлической двери. Вскрывать эту пакость, или не вскрывать? Вот в чем вопрос. Вскрывай, пророкотал мой внутренний дракон, едва ли не перехватывая контроль над руками. Если будешь выбивать, всю охрану перебудешь. Эх, жизнь моя, кусок коричневой субстанции отходов жизнедеятельности, плавающий в санитарном узле здания совместного проживания толпы бодипозитивных женщин нетрадиционной сексуальной ориентации. Это что сейчас было? Судя по офигевшему тону зеленой, она действительно не поняла. Это попытка не ругаться, ответил я. Нет уж, лучше матом крой подумав, разрешила чешуйка. А то мне от тебя такое слышать как-то страшно. Я вообще подумала, что ты там умом тронулся. Ну, ты почти права, вздохнул я, ковыряясь в замке выклинченным у Изауры набором отмычек. Как знал, что без этих порождений задницы шайтана тут не обойдется. Так мы планировали по возможности тайное проникновение, а не лихой кавалерийский штурм, фыркнула зеленая. Естественно, набор отмычек должен был пригодиться. Я бы лучше взял пару термитных шашек. Ай, мать твою. Ничего, до свадьбы заживет. До чьей? Мрачно уточнил я, с тихим шипением вытягивая из руки кусок сломанной отмычки, который пропорол ладонь практически насквозь. Справился с замком я где-то за минуту, но при этом сломал две отмычки. Не самый выдающийся результат, но с моей какой-то аномальной непредрасположенностью к этому делу, подобный результат смело можно зачислять в разряд личных подвигов. Зеленая, кажется, я придумал, что затребовать у Ауте за выполнение квеста с постройкой храма, мысленно проворчал я, приоткрывая дверь и изучая оказавшуюся за ней деревянную лестницу. Отмычку прокачать. Доску, что ли? Ее, родную. А то персональный вор-взломщик есть, а из-за недостатка выживаемости корячиться приходится опять в одиночку. В принципе, Вариант неплох, задумалась Зеленая и ненадолго заглохла. Впрочем, я не жаловался, нужно было сосредоточиться, а то хер знает, каких ловушек эти фанатики сюда напихали. И напихали ли вап? А не, вопрос снят. Я аккуратно опустил на место уже поднятую для шага ногу. И, опустившись на корточки, рассмотрел тонкую леску-паутинку, натянутую на уровне груди над первой ступенькой лестницы. Причем заметил я ее уже после того, как взвыло чувство опасности. И то для этого пришлось порядочно напрячь восприятие. А если добавить то, что я все еще не могу понять, что именно приводит в действие эта растяжка, то как-то резко расхотелось лезть дальше. Осторожно изучив пространство под растяжкой, я нашел еще две паутинки. И опять хер знает, куда они ведут и как их разминировать. В конце концов, я не сапер. Я воин. Кхы, раздалось в астрале сдержанное, но вполне различимое многоголосое хрюканье. Я предпочел не обращать на них внимания. Вместо этого приказал балахончику поплотнее прильнуть к телу, чтоб не дай древнейшее не зацепить какой-нибудь ловушки, после чего активировал паучьи пальцы и забрался на потолок в лучших традициях чувака в красно-синем трико. Как и предполагал, под потолком ловушек не было. Мда, вот она, инертность мышления. Люди привыкли, что их противник двуногий и ограничен одной плоскостью перемещения. Смысл минировать пространство еще и под потолком. Они же не с вымышленными чудовищами воюют. Вот только косяк в том, что именно с монстрами им сейчас и приходится иметь дело. Вернее, всего с одним монстром, но больно уж ушлым и смертоносным. Хм, а я тогда, получается, скорее не тот чувак в красно-синем, а тот, который в черно-белом, и с зубками, или вообще, чужой. Хм, гы. Короткая команда балахончику, совмещенная с ментальной картинкой, и вот уже окутавший меня словно вторая кожа артефакт завозился и начал менять форму, придавая мне весьма характерный вид, сильно смахивающий на творение больной фантазии Гигера. Благо, первые чужики были не графикой, а костюмами на обычных людях-каскадерах, так что ничего невыполнимого в таком трюке не было. Даже хвост появился, жало которого представлял собой один из гладиусов. «Ты серьезно?» – раздался в голове малость шокированный голосок чешуйки. Более чем оскалился я и пополз вперед по потолку. «Больной ты человек, Андрюша. Так только на том и держимся. А сейчас не мешай. Я тут местным фильм ужасов устраивать собрался». Ганс, идущий впереди, вдруг остановился и настороженно прислушался. Его напарник, привыкший доверять чуйке ведущего, тут же замер, развернулся спиной и нацелился на оставшуюся часть коридора. Тихо, пусто, темно, окна крепко задраены стальными листами. Пожарные выходы заперты массивными металлическими дверьми. Слабого света аварийных ламп вполне достаточно, чтобы сказать, что в коридоре никого нет. Вроде нет. Что там? Не выдержав, тихо спросил Йоли у напарника. Тише, шикнул на него Ганс, но через пару секунд уже более неуверенно добавил. Вроде показалось. Мо, договорить Йоли не успел. По нервам резануло чувство угрозы вместе с легким порывом ветра, тронувшим его затылок. И все опять стихло. Ганс. Йоли медленно обернулся, уже зная, что не увидит за спиной ничего хорошего. Так и оказалось. Позади него был лишь пустой коридор. И ни следа напарника, который стоял там только что. Бля, внутри бойца все похолодело. Он не был новичком, но и закаленным ветераном не являлся. Вполне себе стрелянный середнячок. Но на нервы Йоли никогда не жаловался. Не боялся темноты и воображаемых монстров. Он боялся людей. Даже после катастрофы. До сих пор. Ганс. В последний раз позвал Йоли, крутанувшись на месте, чтобы осмотреть весь коридор, который был прямой и лежал как на ладони. После чего резко сдал назад и прижался спиной к стене. Блять, блять, блять. Вдох, выдох. Точно, доклад. Впадающий в панику разум зацепился за то единственное, что можно было сделать в данной ситуации. А именно, по рации доложить дежурному о пропаже напарника. Дрожащая рука Йоли потянулась к висящей на разгрузке рации. Сошлась на прохладном металлическом корпусе старого и надежного как лом прибора, который ради экономии выдавали внутренним патрульным. Нашла кнопку вызова. Кап. И руку парализовала. Накатившая волна ужаса до предела обострила восприятие Йоли, но при этом абсолютно лишила его возможности двигаться и выбила из разума остатки здравомыслия. Кап. Звук упавшей капли. Кап. Ощущение влаги на макушке. Кап. Йоли медленно поднял взгляд вверх и столкнулся взглядом с мордой твари, уже тянущей к нему длинные окровавленные когти, с которых капала свежая кровь. «Кажется, у нас проблемы», — нахмурившись, пробормотал оператор камер безопасности, глядя на экраны. «Урфин, у тебя по любому поводу проблемы», — устало зевнул его напарник, сидящий рядом с откинутой назад головой и лицом, укрытым журнальчиком. «Опять наши поссать ушли, а ты панику разводишь». «Нет, в этот раз что-то другое», — нервно ответил ему Урфин, спешно начав проверять все камеры. «Что-то не так, определенно не так». «Да нормально все», — вздохнул Мустафа, со вздохом принимая уставное положение на стуле и обводя взглядом экраны. «Нарушителей нет, сигналка не нарушена, патрули ходят. Вот, вот оно». Совершенно не слушая его, вскинулся Урфин, тыча пальцем в экран. «Видишь, видишь, вот, да чего ты так перев?» Мустафа обреченно посмотрел на указанное место записи и осекся. «Да чтоб меня! Это вчерашняя зап! Я тебе о чем говорю!» Встревоженно повернулся Урфин к напарнику и тут же замер, ощущая, как у него волосы встают дыбом. Бронированная дверь в пункт видеонаблюдения первого этажа была открыта. За ней, в коридоре, лежал окровавленный труп одного из караульных, смотрящий на него пустыми, безжизненными глазами. А вот Мустафы не было, лишь его крутящееся кресло медленно проворачивалось, словно он только что с него поднялся, или его сдернули. Кап, тихий шелест и резкая боль. Как и большинство жертв, Урфин не успел даже вскрикнуть, как из его рта показалось жало вошедшего в затылок клинка. Последнее, что отразилось в глазах умирающего человека, это притаившаяся на потолке черная тварь с острыми когтями, кинжалами и длинным хвостом жалом. Третий пост, прием. Ожила рация на плече одного из часовых. Третий пост на связи. Что там у вас наверху происходит? Не могу связаться ни с одним из патрулей. Внешние наблюдатели тоже не отвечают. Постовой удивленно переглянулся с напарницей. Та только пожала плечами да поудобнее перехватила автомат. «Не могу знать, господин капитан. У нас все тихо. Камеры тоже ничего не показывают». В ответ из рации раздалось приглушенное ругательство. Потом непродолжительные помехи, а затем уже совершенно другой голос отдал совсем не понравившийся напарникам приказ. «Внимание, на базе объявляется красная тревога. Третий пост, в течение 3 минут». Пока не выйдет спецгруппа, удерживайте позицию. Стрелять на поражение по любому, кто попытается войти в подвал. Противник взломал и закольцевал систему видеонаблюдения. Доклад в устной форме каждые 20 секунд по сигналу. Прием. Вас понял. Разрешите исполнять. Разрешаю. Ведь как все хорошо начиналось. Устало вздохнул Килл, перехватывая автомат, снимая предохранитель и дергая затвор. Столько обещаний, столько планов, а в итоге торчим посреди мертвого города, под землей и трясемся от каждого шороха. Он напустил на лицо спецочки и ощутил легкое головокружение, когда артефакт настроился на его мозг и преобразил видимую картинку в мешанину из разноцветных линий, в которой смутно угадывались очертания подвала. Килл не удержался и глянул вниз, под ноги. «Блядь, не смотри туда», — покосилась на него Шейд, которая по новому уставу очков не опускала, потому как постовые при тревоге наблюдали за вверенным участком через спецприбор по очереди с перерывом в 5 минут. «Да знаю», — огрызнулся напарник. «Вот же рожи у тварей». 2 минуты прошли хоть напряженно, но тихо. Напарники, прячась за полупрозрачными штурмовыми щитами, держали под прицелом автомата и ручного пулемета длинный бетонный коридор с одинокой лестницей в конце. Рядом с ними успокаивающе жужжали две автоматические турели с крупнокалиберными разрывными пулями. За спиной высилась мощная металлическая дверь бункера. По рации каждые 20 секунд приходил запрос на доклад о ситуации. «Слышишь?» — вдруг спросил Киллу Шейд, спиной ощутив знакомые вибрации открывающейся двери. «Но разве не слишком рано?» Девушка лишь пожала плечами, не отрывая взгляда от лестницы. «Третий пост, прием!» — раздалось из рации на плече Килла. «На связи», — ответил тот. «Спецгруппа выходит. Вы остаетесь на месте. Прием!» «Есть оставаться на месте», — даже с облегчением выдохнул парень. Тяжелая дверь за их спинами дрогнула, подалась вперед и медленно откатилась в сторону. В образовавшийся проход мимо них тут же хлынули бойцы. Килл насчитал 20 человек, увешанных артефактным оружием и разными приблудами. Спецотряд стрелков-паладинов, как их называли в организации. Лучшие бойцы, способные расправляться даже с самыми сильными тварями. Вот только совсем на своем боге поехавшие с некоторой грустью, подумал Килл, провожая взглядом попку замыкающей отряд девицы. За что тут же получил недовольный взгляд Шейд. «Что?» — выгнул он бровь. Девушка демонстративно закатила глаза и тяжело вздохнула, после чего вновь сосредоточила внимание на спуске в подвал. Прошла минута, другая. На их частоте царила тишина, а проверять боевые частоты спецотряда, которые Килл случайно подсмотрел, он не решался. «Стреляют», — напряглась Шейд. Парень прислушался, но ничего не уловил. Впрочем, не доверять напарнице у него причин не было. Тем более, что восприятие у нее было более раскачано, да еще и пара перков на него взята. «Прекратили», — спустя некоторое время добавила девушка и напряглась. «Твою мать!» — мысленно вздохнул Килл, оценив, как его подруга характерно так нахмурилась и прикусила губу. Плохо дело. Такой вид он у нее видел всего 2 раза. В первый день их знакомства, когда эта двухметровая культуристка зачем-то вытащила совершенно незнакомого парня из горящей машины, сама при этом оставшись с обгоревшими руками. Она тогда уже простилась с жизнью, но Килл сумел оказать ей первую помощь, а потом с помощью не иначе как чудом полученной способности восстановить руки своей спасительницы. А второй раз такое лицо у нее было месяц назад, когда их прижали мародеры и они готовились умирать. «Совсем плохо», — больше для себя спросил парень, но девушка все же медленно кивнула, не сводя взгляда с прохода. Килл коснулся рации. «База, прием». Тишина в ответ. «База, блять, слышу тебя». Пост 3, донесся до него задумчивый голос командира. «Что происходит, шеф?» Наплевав на все протоколы, в лоб спросил Килл. «Спецы того?» «Да, да», коротко, спокойно и как-то обреченно ответил он. «Нас впустит». «Нет, шеф». «Да, иди нахуй». «Твое право, солдат. Умрите достойно». Килл выматерился и собирался зло сорвать с плеча рацию, но замер, выдохнул сквозь сжатые зубы и просто выключил средства связи.